Глава 53. Дверь в старый погреб оказалась заперта снаружи. Настя надавила руками, стукнула ногой, ударила плечом. Бесполезно. Заколошматила кулаком и закричала. — Помогите! Откройте! Мы здесь! Железная дверь отдавалась низким гулом. Снаружи шумел дождь, гремели трескучие раскаты грома. — Найди железяку или камень, — подсказал Никита. Настя выковырнула из ветхих ступенек обломок кирпича и с удвоенной яростью застучала по двери. Удары стали громче, отдавались звоном в ушах, отражались от свода и скатывались в погреб. Однако снаружи они вязли в чем-то плотном и теряли силу. Время от времени Настя опускала руки и орала, вытянув шею. — Помогите! Мы здесь! Нас заперли! Небо перестало посылать молнии и обрушило мощный ливень. Шум дождя заглушал слабеющие удары и сорванный до хрипоты голос девушки. Уставшие пальцы выронили раскрошившийся кирпич. Настя вернулась к Никите, обессиленная, присела рядом и положила голову парню на плечо. «Переждем», — выразил он общую мысль. Они сидели на полу, привалившись к стене, и смотрели, как светлую полоску над дверью поглощает серая мгла вечера и черный мрак ночи. «Почему сумасшедшая горничная требует от нас Катю?» — возмутился Никита. Настя ощупала оцарапанное колено, утопила широкую юбку между бедер, спросила. — Ты помнишь, в чем я одета? — Официантка из 90-х. — А ты, ее парень, оттуда же. — Тут все в старом ходят для дурацкого фильма. — Вот именно. А теперь подумай. — На кой черт мы согласились? Никита так нервно дернулся, что оттолкнул Настю. Она возмутилась. — Зачем проклинать-то, что не исправить? — У меня нога сломана, ступить не могу. Об этом голова болит. Настя обхватила колени, задумчиво посмотрела сквозь темноту, словно в непроглядное прошлое. — Я для горничной Нины официантка Ира, а ты аниматор Рома. — 30 лет прошло! — А для нее это было вчера. Сам сказал, она сумасшедшая. Она считает, что Рома и Ира виновны в исчезновении Кати. Горничная работала здесь 30 лет назад и видела эту девочку. Она сказала, моя Катя. Это что-то личное. По возрасту похоже на бабушку. Думаешь, это бабушка Кати? И она тоже отдыхала здесь. Но в фильме о ней ничего. В фильме многое не так. Никита вспомнил о следователе-консультанте и приободрился. «Консультант Харченко, твой знакомый, будет нас искать. Он должен». «Сегодня нет съемок, мы никому не нужны». «И мама не хватится, я ей уже звонила». «Вот же невезуха!» Настя нащупала игрушку, которую прицепила к лямке передника, когда вышла из дома отдыха. Улыбнулась. Зато у нас есть скип. Бабушка связала талисман на удачу. — Какая еще удача! — разочарованно протянул Никита. Настя прислушалась. — Где-то капает. Она встала, осторожно пошла на звук. Никита услышал ее радостный голос. — Течет с потолка! У нас есть вода! Настя подставила ладошки, попила, протерла царапины, принесла в ладошках воду Никите. Он втянул губами и смутился. — Я сам дойду, покажи где. Настя помогла доскакать Никите под каплепад. Вода улучшила настроение пленников. Настя подобрала гроздь рябины, выпавшей при ее падении, помыла ягоды. Они ели рябину и улыбались. совсем не горькое. — Вкусное, — соглашался Никита. Настя сжимала игрушку. Талисман помог. Они заснули, привалившись к стене около ступенек. Настя проснулась от непонятного шороха. Протерла глаза. Звук слышался из-за двери, а над дверью черноту подвала прорезал тонкий луч света. На утомленном лице девушки расплывалась счастливая улыбка. Она пихнула Никиту. — Просыпайся! Нас нашли! Вскочила и закричала. — Мы здесь! Нас заперли! Откройте! Настя поднялась к двери, застучала ладонью. — Я здесь! Сюда! Снаружи уже слышался лязг засова. Дверь распахнулась. Горничная, ощетинившись вилами, стояла в проеме. — Отойди, Ирка! — потребовала она. Настя не сразу сообразила, что ее назвали именем официантки. — Отпустите нас! Вы ошибаетесь, я не... — Где моя Катя? Снова, как и вчера, потребовала горничная и угрожающе ткнула вилами. Настя отшатнулась, оступилась и скатилась вниз. Горничная шипела и брызгала слюной. — Ирка! Ромка, я все знаю! Вы украли Катю! Не вернете? Пропадете и сдохнете! — Я покажу! Покажу, где она! — неожиданно сказала Настя. Глаза Нины сузились. Она буравила ненавидящим взглядом официантку. — Я покажу! Покажу вам одна! — твердила Настя и просила за Никиту. — А его отпустите! У него перелом, его надо в больницу. — Отведешь к Кате? — Да, да. — Ешь. Горничная, не опуская вил, пихнула ногой завязанный пакет, лежавший у порога. Сверток скатился вниз. Настя развернула, увидела металлический термос и пакет с пирожками. Такие же делали на завтрак в доме отдыха. Пухлые, с приторно-сладким повидлом. Настя их ела только в первый день, а потом игнорировала. Но сейчас у нее потекли слюньки. Она отодвинула крышку термоса и ответила на безмолвный вопрос в жадных глазах Никиты. «Чай с сахаром». Налила ему первому. Сама глотнула прямо из термоса, быстро прожевала пирожок, показавшийся ей деликатесом, и выпила еще. Остатки чая передала Никите. «Я готова», — сказала она Нине. Горничная бросила веревку. «Ромка, завяжи ей руки. Крепко!» Связанные руки не входили в планы Насти. Она рассчитывала сыграть роль официантки Иры, благо опыт уже есть. Горничная видит в ней Иру и требует Катю. Она согласится отвезти к девочке. Она будет обещать что угодно, лишь бы выйти. А уже потом... Что потом, она не успела придумать. Как-нибудь выкрутится. Оттолкнет, убежит, позовет на помощь. Главное — выбраться из подвала. Но выбора не было. Она вытянула перед Никитой руки. «Завяжи, Рома!» Никита посмотрел ей в глаза, соображая. — Ты отведешь ее к ребенку? — Конечно, и вернусь за тобой. Никита понял тайный замысел девушки и обмотал веревку вокруг ее запястий. — Затягивай крепче! — требовала Нина. Никита затянул концы веревки, Настя дернула руки в стороны, демонстрируя крепость узла, и зашагала по битым ступеням. Смелая походка не понравилась горничной. Она выставила вилы и приказала. — Снимай кеды. Настя опешила, посмотрела под ноги. Представила путь. Развалины, бездорожье, лес. Городская девочка босиком ходила только на пляже. — Снимай или проткну. Нина приметилась вилами в ноги. Настя избавилась от обуви и осталась босой на битом кирпиче. Нина заперла подвал и сказала: «Веди к Кате и помни, чуть что...» Она ткнула вилами в спину девушки. Не сильно, но кровавые точки проявились сквозь блузку.